Однако что же тебе-то мешает начать какую-то жизнь? В ином качестве, не дожидаясь посмертного перевоплощения, которое всем нам обещают буддисты. Та же Ира Лакшми, вспомни-ка, что она напророчила тебе. Не будете счастливы в этой жизни, умрете от руки убийцы, а уж в следующем бытии найдете радость. Так вроде бы. Опять счастливое будущее, только не для всего народа, а индивидуальное, для достойного лучшей участи господина Ходорова. За что ему такая честь? Вот и мостик через какую-то большую лужу. Видать, то самое озеро. Такая полная, такая сверкающая луна плавает среди этих жалких камышей. А вон то темное, что вдали на пригорке, скорее всего, роща. Левее ее. Значит, и будет улица Советская. Но как все же понять ее иносказание насчет моих прошлых жизней? Сначала в образе любящей женщины, которая мужу была дофени. Бросилась в пропасть. Или со стены, кажется. Монах в драной рясе, который всем все раздавал, а его и прирезали. Стоп, какие-то ассоциации тут, пожалуй, есть. Ладно, третье прошлое. Слепец, верящий в священное озеро и обманутый поводырем. Нет, главное в другом. Сам себя убеждал, что озеро есть, заставлял себя верить. А ведь не такой уж и бред, если не отмахиваться, а подумать. Я подошел к забору и пригляделся к проржавевшей табличке. Точно, улица моя, Советская. А дом пока что номер 8. Верным путем идете, товарищ. Только вот зачем, не совсем ясно. Что ж, будем считать, что паломничество к ясновидящей, к Тургаевской Ванге. Дом Лакшми я опознал интуитивно, а может, по бликам костра. Глава 13. Откровение Ганги Лакшми. Третий день уж пошел, как я на даче в обличии робота Ходорова выполняю заложенную в него программу. То есть поливаю клумбу, морковные грядки, огурешницу и помидорные кусты, грызу жесткие, еще совсем кислые яблоки, купаюсь в затоке Самарки, кипячу на плитке чай, хожу на станцию за пивом, хлебом и колбасой. Что еще? Работаю, пытаюсь переписывать рукопись Барабаша, усердничаю, стараюсь, но силы уже на исходе. Всякий рабский труд отвратителен и унизителен. Но копать котлован или таскать на гору камни все же легче, чем сочинять из-под палки. Насилие над собой даром не проходит. И уже раза 3-4 возникали нехорошие боли в спине напротив сердца. Стоило после перерыва на обед или на купание снова раскрыть проклятую кожаную папку. Но Ходоров на то и Ходоров, чтобы жить по программе. На сей раз он убежден, что она не чужая. Это ведь он сам сказал себе по дороге из Тургаевки в Советы, что будет жить по Лакшми, испытывая радость от сознания того, что хоть чем-то обезболивает жизнь своих близких. Он продолжает думать, что думает. На самом же деле то, что происходит в нейронах его серого вещества, не имеет отношения к глубинному личностному самоосознанию. Это всего лишь очередной картридж для игры в себя с самим собой. А игровую компьютерную приставку в мыслительных процессах никак не заподозришь. Ты нужен другим, Вот что вынес бедняга Ходоров в ту ночь из Тургаевки, так и не поняв, что столь надменный эгоцентризм — чушь собачья, что в сущности никому он не нужен, и что исчезни он, будет забыт почти тотчас. И лишь путаясь сейчас под ногами, заставляет людей вспоминать о себе. Как же не развит его мыслительный аппарат, если он именно так понял все, что услышал в ту ночь у костра. Почему-то я сразу догадался, что это костер, а не пожар. Хотя подумать можно было скорее о беде. Подсвечиваемый снизу клочковато искрящийся дым валил откуда-то из-за бревенчатого пятистенка. Самого же огня с улицы видно не было. Впрочем, валил, сказано, слишком сильно, это мне только в первую минуту показалось, что дымит чуть ли не вся крыша. Когда же я приблизился к калитке, стало очевидным, что где-то в глубине сада приплясывает пламя самого заурядного, не слишком жаркого костра. Правда, коптил он что-то уж чересчур. Похоже, его взбадривали соляркой или мазутом. Окна большой и уже очень немолодой избы были темны. Ворота, в которые я торкнулся, оказались заперты, а плотно пригнанные доски забора не оставляли шансов хоть что-либо увидеть сквозь щели. Строение номер 28А замыкало собой Советскую улицу на нечетной стороне. Дома кончились уже с полквартала назад. Высоченный массив рощи, скорее всего, сосновый, размыто чернел на темно-сине-сером фоне ночи. За забором слышались невнятные голоса, но мужские или женские было не разобрать. Пришлось, прислушиваясь, обойти забор почти по всему периметру. Все-таки я нашел, что искал. Доску с отошедшими гвоздями. Соседняя с ней тоже держалась на честном слове, так что лаз получился приемлемый. Вбросив через него сумку, я бочком протиснулся следом и оказался в густых, а главное колючих, зарослях малины, за которыми темнели силуэты яблонь, а может, груш или вишен. Под одним из деревьев, вернее, рядышком с ним, на полянке, прыгали языки дымного пламени. Не выбираясь из малинника, я разглядел картину довольно-таки живописную. На низком топчине, покрытом цветастым половиком, сидела со скрещенными босыми ногами длинноволосая женщина, одетая в широкое бледно-оранжевое платье до пят, точнее, в бесформенный балахон. В таком вели на костер Жанну д'Арк. С ее шеи свисало на живот кожаное все в узлах ожерелье. Лоб опоясывала черная лента, точь-в-точь, как у древних мастеровых. В руках женщина держала нечто вроде растрепанного журнала формата «Огонька». Из-за него лицо ее не было видно, хотя у меня не было ни малейшего сомнения, что это Ирина Лакшми. Как ее еще там зовут? Да и голос был ее, низкий, почти мужской, без интонаций. Что за аудитория у нее? Видно, мне не было. Вероятно, слушатели, как положено в таких случаях, возлежали у огня. Я прислушался и без труда разобрал. Напрасно ждать особых испытаний. В простых серых буднях надо разглядеть главные дела любви. Голос Ирины звучал с унылой монотонностью. Прожить легко свой текущий день. Вот главный признак любви и духовного твоего единения с окружающим тебя миром. Лаже раздался неприятно резкий тенорок, прямо-таки ножом по стеклу. Легко жить, падла. Кто живет легко, скажи. Ну ты скажи, кто? Кто? «Уймись, Вениамин, уймись, голубь!» — протянул чей-то мягкий баритон. «Прошу, прошу. А то ведь и обижусь». Чтица в балахоне опустила руки с журналом на колено И я убедился, да, конечно, та самая пророчица из Тургаевки, Ирина. Невыразительное широкое лицо, толстые губы, коротенький носик. «Так мне читать?» — спросила она, недовольно глядя на кого-то, кто находился где-то слева внизу от нее. «Да читай-то, чё уж там!» — истерически взвизгнул тенорок. «Читай», — поддержал баритон. «А ты больше ни-ни, слышишь, Вениамин? Не базлай, не в зоне».